«Ваша светлость, к вам посетитель». «Какой еще посетитель?» Открывая глаза, с изрядным удивлением спросил я. «Я же прибыл только 3 часа назад. Так я отправил извещение о вашем прибытии в канцелярию государя. Я не понял, ты на кого работаешь?» Мгновенно взбесился я. «Такие моменты меня выбешивают капитально. На меня или канцелярию? Впрочем, отвечать не нужно. Ясно, что не на меня. Значит так, у меня ты больше не работаешь. Доверие утрачено полностью, как у работника второго лица. Но ваша светлость, это же государь. На оправдание я чихать твои хотел. Предавший однажды, предаст и повторно. Вызови Евгению Павловну и начинай передавать ей дела, чтобы к обеду духу твоего в моем доме не было. Шел вон». Тот испарился мигом, а я аккуратно пальцем спустил курок револьвера, сам не заметил, как достал, убрал обратно в хранилище. Не люблю тех, что на 2 зарплаты работает. Вскоре пришла старшая горничная, ее и назначил управляющий, та справится, тем узнала, на прошлой работе не раз управляющего заменяла, это в рекомендации было. Заодно описал, как прошлый управляющий меня подставил, я собирался сутки спокойно дома отдохнуть, потом уже известить канцелярию, и велел проследить, чтобы что лишнее не забрал. Впрочем, премию за выполненные поручения все равно выплачу, это я не забыл, да и тот заслужил. С управляющим ушла и кухарка, та его жена, велел Евгении Павловне подобрать новую прислугу, на что та согласилась. Только после этого, пиво уже убрал, настроение на него пропало, велел приглашать, кто там пришел. Знакомый поручик гвардии, видимо сегодня дежурит, вот на посылках и используют. Не стали фельдъегеря засылать. «Ваше высокопревосходительство, вас ожидает государь», коротко и емко известил тот. «Собираюсь». «Ожидайте, юноша». Форму мою гладили раскаленным утюгом, заодно просушили, влажная после стирки. Вот так облачился в парадную форму, и на пролетке гвардейского офицера был доставлен в летнюю резиденцию Николая. «Своего выезда у меня нет, надо будет озаботиться. Раз уж тут надолго остаюсь, то пусть будет. Возьму легкую коляску, пару лошадей и, пожалуй, сани». К слову, по гвардейцу, выглядел тот молодо, лет 20, а уже поручик. Впрочем, называя его юношей, я скорее иронию проявил, не в том случае, что тот молод, а в том, что я практически в финальной стадии своего омоложения. Как-то оно быстрее шло, чем я думал. Внешне, может, и выглядел лет на 40 от силы, а вот внутренние органы, все остальное, лет 20, так что физически можно сказать мы ровесники. Я планирую скоро сменить личность, внешность, стану уже по-настоящему 20-летним, и буду жить дальше, но до процедуры смены личности времени изрядно, пока Рудневым поживу. А так мы приехали, так что покинув коляску я уверенным шагом направился ко входу. Дальше канцелярия, меня через нее провели, не через секретариат, там какой-то чинуша спросил строгим голосом: «Ваше высокопревосходительство, почему вы так задержались в пути? Мы вас 2 недели назад ждали». «Ты вообще кто?» – прямо спросил я. «Впрочем, неважно. Отвечу так, сколько идут поезда, столько в пути и был. Но вы можете и быстрее», – начал было тот. В помещении кабинета было еще 2 писаря, перекладывали папки на другом столе, освобождая шкаф, что с интересом нас слушали. «А вот это не ваше дело. Впрочем, за вызов в столицу я не в обиде, поначалу хотел челюсть свернуть тому, кто вызвал, а теперь такого желания не осталось. Отлично 2 недели прожил на тропическом берегу Филиппинских островов, с 2 красивыми туземками. Так что я бы не желал задерживаться, и хочу продолжить свой отдых. Где там государь? Пообщаемся, и на Филиппины. Надеюсь, приказ мой об отставке уже подписан, хочу побыстрее получить его на руки». «Какая отставка?» — явно растерялся тот. «Мы о чем с Николаем Александровичем договаривались? Служба моя идет, пока война не закончится нашей победой, или меня вызовут в столицу раньше, тогда мое прошение об отставке будет удовлетворено. Тут второй вариант, где моя отставка». Я откровенно издевался над чиновником, впрочем, говоря правду, все так и есть. Тот не стал отвечать, лишь попросил подождать вызова, меня проводит. Действительно приводили, в этот раз в секретариат государя. Пока было время, подошел к секретарю. Тут вообще целый штат сотрудников, но старший мне знаком, как и я ему. С прошлого посещения этого дворцового комплекса не катал его на вертолете, но некоторые деловые вопросы решал. Тот сразу спросил, где вертолет. Тот его, к слову, называл вертокрылом. «Знаете, достали насчет него, Иностранцы в Артуре и Владике настырностью своей доставали, продай и продай. Свои офицеры вопросы по нему задавали, хорошо циркуляр по флоту ввел, отметив его как секретную технику. Информация по нему под запретом. Еще эти тут, ответил спокойно, что оставил в поместье, мол, он мне тут не нужен. Тот поднял удивленно брови, но никак это не прокомментировал. А чуть позже меня вызвали в кабинет к Николаю. В нем, кстати, военный министр был. В прошлой жизни я его до удара довел, инсульт, половину тела парализовал, а тут еще бодрячком. Это правда, что вы избили адмирала Рожественского? Сходу, в лоб спросил Николи. Он, кстати, у открытых дверей в сад стоял. Окно двери, или панорамное окно, удобно. Наглый поклеп, он сам дважды мне на кулак упал. Споткнулся сердешный. Это звучит как издевательство. Вы же знали, что так будет, когда посылали его. Отчего такое удивление? Не понимаю. Ладно, ваше императорское величество, давайте бумагу по отставке, и я пойду. Какой отставке? Сделал тот вид, что не понимает, для которой вы меня в столицу вызвали. Помните наш разговор? Я выигрываю вам войну на море, помогаю России победить. Вы меня в отставку. Раз вы меня вызываете раньше срока, срывая нашу договоренность, то тут только одна причина для вызова – выполнить эту договоренность раньше срока. Я прибыл, где моя законная отставка. Я желаю ее получить. Вызвал я вас по другому поводу и надеялся на более раннее прибытие. Вы сами говорили, что вам от Владивостока до столицы несколько дней лететь. Это если мне надо. А если не надо, то передвигаюсь со скоростью пассажирского поезда. Кстати, сегодня прибыл поезд, и если бы я выехал из Владивостока, то как раз прибыл бы на нем. Все честно. А пока поезд шел, отдыхал на Филиппинах. Не передать, какие там красоты, волны и девушки-туземки. Такие ласковые и страстные ночью. Я хочу вернуться, и побыстрее. Не задерживайте меня, я жду свою отставку. Хаем, я хочу вам предложить должность наместника Дальнего Востока, с чином полного адмирала флота. Вы справитесь, если судить, какой порядок навели у себя на флоте. Знаете, я себе поклялся, узнаю, кто вызов прислал, подло сорвав меня с военных действий, с первого удара превращу ему нос в кровавое месиво. Отдых на Филиппинах меня смягчил, но сейчас, хм, а кто меня сюда вызвал? Впрочем, не отвечайте, или морской министр, или вы. Не волнуйтесь, бить буду аккуратно, но очень больно. Да вы сумасшедший. Впервые подал голос адмирал. «Прекратите», — поморщился Николай. «Почему вы не хотите эту должность? У вас Лизоблюдов, Подлис и Подхалимов целый двор, свистните и сразу желающие набегут получить такую кормушку. Я не из их числа и добровольно этот геморрой на себя взваливать не буду. Это нужно для России», — с заметным пафосом сказал Николай. «Так вы же хозяин земли русской. Дерзайте, можете себе эту должность забрать, а меня увольте. Кстати, а действительно, мы перейдем к тому, зачем сюда вызвали, и я получу желаемое наконец. Сейчас война, прошения об отставке не удовлетворяют», — буркнул недовольный министр. Тут я воскликнул, указав на окно. «Ой, что это?» Те повернулись к окну, но министр, тихо вскрикнув, повалился на ковер, зажимая руками лицо. Там между пальцами начала проступать кровь. Его, видимо, удар хватил, врача нужно вызвать, — спокойно сказал я, стараясь незаметно потереть костяшки кулака. Отбил. Николай с подозрением посмотрел на министра, подбежав и начав ему помогать встать. Я лично и шагу не сделал, но с интересом за всем наблюдал, а вот Николай разозлился, и сильно. Вон, слегка поклонившись, я сам открыл дверь и покинул кабинет, а прикрывая створку двери, сказал секретарю: «Государь отправляет меня в отставку». «Какую отставку?» «Приказ оформить наместником на Дальний Восток», — передумал государь. «Ладно, не получилось так не получилось. Если что, я домой отбыл. Вас отвезут», — кивнул секретарь. «Действительно отвезли, а вечером я как раз поужинал, общался с двумя соискателями работы у меня, Евгения Павловна нашла для пополнения, прибыл представитель дворянского собрания. Меня на дуэль вызывали, от морского министра. Смотри, какой боевой, дал согласие. А так как вызывали меня, то место и оружие за мной. Вообще они запрещены, но тут Николай дал разрешение, что удивило многих. Значит, дуэль, чуть улыбнулся я. Хорошо, раз вызывают меня, то вот оружие, мушкеты времен наполеоновский войн, дымный порох и картечь. Стреляться будем не на площадке, а с корзин воздушных шаров на высоте 300 шагов. Как все будет готово, Тогда и назначит день дуэли, в безветренную погоду, понятно. Гость долго смотрел на меня, переваривая слышанное, потом задал один вопрос. Зачем? Эту дуэль точно запомнит на многие годы. Да, запомнит, чуть улыбнулся дворянин Сенцов, член совета дворянского собрания, и вскоре отбыл. Кстати, он вызвался быть моим секундантом. Я спокойно отдыхал, пока по всей столице шло бурление. 2 дня, даже 1 бал в мою честь пришлось выдержать. А дуэль Николай запретил. В смысле мой выбор, так что пришло перейти к обычным способам убийства, револьвером. И вот, 26 октября, на площадке, зрителей не так и много было, а морозило с утра хорошо, мы встали, у министра была повязка на лице и лиловые синяки под глазами, и после сигнала раздались выстрелы. Моя пуля попала министру прямо в лоб, так что с гарантией, а вот его прямо мне в сердце, так что я упал замертво, пока секунданты и остальные носились в панике. Один вскрик меня изрядно поразил. Как же так, там патроны ослабленные, убить из них невозможно. Продолжая держать тело опцией лечения, сердце молчало, а кровь бежала под моим мысленным усилием, тело остывало, сам я удивлялся. Видимо, Николай не желал терять 2 адмиралов, все подстроено было. Вот только я никогда не доверял незнакомому оружию, поэтому тот наган, что мне выдали, убрал незаметно в большое хранилище и достал свой. Внешне не отличить, если по номеру только. А вот министр в меня, получается, охолощенным оружием стрелял, пуля у виска свистнула, слышал ее. Тем и удивительнее, что тот смог меня убить. В дуэли никто не победил. Ха, да если бы не мой спешно разработанный план со сменой личности, по нему я погибну на дуэли, и дальше живу новой жизнью, этого ничего не было бы. Причина такого моего решения не столько в Николае, хотя тот явно уцепился в меня крепко, желая пристроить на должность наместника. Алексеев-то умер в ночь моего отлета. А что, залетел к нему и раздал долги. Я ему еще частичную гибель Владивостокского крейсерского отряда простить не могу. Нет, меня достали гонцы от иностранцев, представителей разных государств или частных фирм и банкиров. Продай технологи, да продай, озолотим. Да пошли они, однако нервы крепко помотали. Я тут подумал, решил, что личность Руднева изжила себя, дальше спокойно жить все равно не дадут и решил уйти. А тут дуэль, как же не воспользоваться таким шансом? Отверстие от пули я проделал на шинели и форме еще дома, как и раневой пулевой канал напротив сердца. Только тут его открыл, когда упал и кровь потекла. Повезло, что соперник не попал, поди объясни почему 2 раны. По мне так отличное завершение истории жизни Руднева. Надо сказать, результаты дуэли довели до паники всех участников, исключая покойных. 1 мертв, другой еще нет. Однако врач, что присутствовал при дуэли, вот кто был совершенно спокоен, его результаты мало касались, а свидетельствовав покойных, выписал 2 заключения о смерти. Дальше пришлось терпеть перевозку домой, где тело стали готовить к погребению. Его на завтра назначали. Ну, кроме комичной ситуации, когда 2 новеньких девицы из горничных бегали на меня посмотреть обнаженного, а меня обмывали женщины и дивились. А ночью, оставив следы волочения к окну, я просто ушел, сделав вид, что тело было похищено. А пусть ищут. Наследник есть, завещание написано. Терять нажитое я не собирался, тем более это не мое, а Рудневых. Ну, кроме дома. Да пусть их, не жалко. Отца у них отобрал. Хоть какая-то компенсация. Этой же ночью я улетел на Филиппины, и отлично там провел следующие 2 месяца, вернувшись назад отлично загорелым и молодым, внешне мне не дать больше 19, и еще, в чертах лица неплохо просматриваемые следы семейства Рудневых, точнее погибшего адмирала. А что, я до дуэли сходил в дворянское собрание, пообщался со знакомцем Сенцовым, тот моим секундантом стал, и сообщил о грехах молодости, еще даже женитьбы был грех, и оставил плод этого греха. Сын, 19 лет, учиться в Париже, решил признать его, даже ввести в дворянское сословие, мать из простых, но не как наследника, там Николай есть. Обещали поспособствовать и за день до дуэли, из-за запрета Николая дуэль переносили, время было, но зарегистрировали сына вице-адмирала графа Руднева, как Ивана Всеволодовича Руднева, дворянина Российской империи. Регистрация столичная, за столичным дворянским собранием теперь записан. Пришлось неплохо заплатить, но патент получил на руки, даже паспорт гражданина, но это все, и присутствие сына не потребовалось. Я сказал, у сына будут каникулы зимой, посетит родину, заберет патент, оформит что нужно. Время подошло, вот и решил вернуться обратно. И да, что происходит в мире я без понятия, особо людей за эти дни и не видел, кроме двух девчат-туземок, что купил у одного вождя племени, они со мной жили на нескольких обитаемых островах, что я сменил за это время. Те спокойно со мной жили, особо не обращая внимания, как я постепенно молодею и на голове отрастают волосы, каштановые. Усов не было, тут я растительность удалил, так что омолодился, девчат вернул родным с богатыми подарками, все вполне довольны, и вот недолгий перелет, 3 ночи потратил, пришлось снежный фронт облетать, и столица. Часть пути на вертолете пролетел, север и зима, льды, где садиться на авиалодке. Шумновато вышло, но я облетал стороной городки, если и засекли, то вряд ли поняли, что это прогудело в небе. Ночами же летел, не хотел светить такую технику. Сел километрах в 10 от окраин, прямо на лед Невы, там обслужил и заправил машину, и дальше на снегоходе. К слову, японская машинка. Вот теперь найти жилье, узнать, как там прошло похищение отца, и какие выводы сделали власти. Как с войной, идет еще или нет, ну и обратиться к тому дворянину из дворянского собрания, познакомиться, да узнать, как получить загранпаспорт. От отдыха я еще не устал, честно скажу, да я бы еще год катался на волнах, занимался исследованием моря на батискафе, изучал красоты сверху, облетая на мотодельтаплане, но решил вернуться, раз сделал закладку под новую личность, нужно ее подтвердить. Особых планов, что делать дальше, не было, поэтому и девчат родителям вернул. Мое посещение России могло быть с изменениями в другую сторону. Все зависит от новостей за эти 2 месяца, пока я был их лишен. Узнаю, там определюсь. И не факт, что вернусь на Филиппины. Есть такое понятие, приелось или глаз замылился. Если долго жить в одних местах, такое и происходит, уходит удовольствие от любования красотами вокруг. Помогает смена обстановки. Пока Филиппины в сторону, думаю Канары посетить, Бразилию, летом по России попутешествовать, в прошлой жизни не удалось, так в этой наверстаю. Хочу по рекам на плоту сплавиться, чую приключения интересные меня ждут, как и отдых, но это лето нужно ждать. В общем, планов хватает, но как я уже говорил, буду судить по тому, что из новостей получу, проанализирую, и вот только тогда приму решение. Выйдя на дорогу, отряхнув унты, было довольно морозно, и дальше пошел по укатанной санями трассе. Да я уже у окраинных строений был. Чуть позже меня подвезли на санях 2 крестьян. На рынок ехали, как я понял, что-то продавать. Почти в центре высадили. А устроился я в небольшой гостинице. Документы русого дворянина были, оформили на неделю. Я пока за 3 дня заплатил, после чего отдыхать. Не выспался в полете, так что до обеда и придавил подушку. Потом завтрак в ресторации, что при отеле был, и к 3 дням направился в дворянское собрание. К счастью, нужный дворянин был на месте, тот пригласил к себе в кабинет. «Честно признаюсь, ваш отец мало рассказывал о вас», — сказал тот, когда мы сели на стулья в его кабинете. «Так и рассказывать нечего, до прошлого года он обо мне и не подозревал. Матушка с большой неохотой сообщила мне, кто мой отец, когда я своего приемного потерял. Как раз летние каникулы были, и я решил навестить Руднева. Добрался до Владивостока, так и познакомились. Руднев уже был командующим крейсерского отряда. Он с трудом вспомнил мою матушку. Она из крестьянок, молодая красотка, что встретилась ему на юге, на Черном море, где тот был по делам службы. Недельный роман, полный страсти, как его вспомнил Руднев. Матушка с новым мужем во Францию пробралась. Мне тогда 7 лет было, там и осталось. Сейчас с 2 моими младшими сестрами в Бресте проживает. Приемный отец штурманом торгового флота был, многому меня научил, его в Сингапуре убили 1.5 года назад, в кабацкой драке. Он успел обеспечить нас, дом в Бресте, деньги были, на учебу в университете мне хватило, я люблю технику. Руднев, опросив меня, признал, но решил проверить, отправил матросом на вспомогательный крейсер, добровольцем, где я и служил, сначала простым матросом, потом рулевым в призовую команду, призы перегоняли. 9 взяли за 2 месяца, 4 в Циндао пригнали. Руднева к тому моменту сняли с командования отрядом и вызвали в столицу. Когда он вернулся, стал командующим, я как раз закончил службу и отбыл во Францию, не получилось встретиться. Кстати, я не просил признавать меня, дворянский патент не выпрашивал, это он настоял. Почему вы отца называете по фамилии? Слушал тот с интересом, вот и уточнил. Мой отец погиб в Сингапуре, я считаю, что отец тот, кто воспитал, а не кто народил. К слову, Руднев с этим был согласен. Думаю, признание меня сыном это его извинения такие. Понимаю, какие дальнейшие планы. Вернусь в Париж и доучусь. Вы слышали, что случилось с телом вашего отца? Да, слухи доходили. В похищении обвиняют англичан, хотя они все отрицают. Это меня удивило, к сбору информации я еще не приступил, а вот дальнейшие слова чиновника дворянского собрания меня больше поразили своей беспринципной наглостью. Тот сообщил, что отец пожелал продолжения моего участия в войне, в разговоре с ним, господином Сенцовым, хозяином этого кабинета. За день до дуэли разговор был. То, что тот пургу гонит от себя, это было видно, но причины этого я не понимал. Надо будет выяснить. Пообщаюсь приватно, вряд ли мой допрос этот господин, ставший мне резко неприятным, переживет, но ответ нужный я получу. Одно ясно, война еще идет. Нужно срочно заняться сбором информации. У меня нет желания продолжать участвовать в этой войне, ответил я, на что тот сукоризный покачал головой. Предсмертные просьбы или желания предков нужно уважать, обязательно выполнять. Я подумаю, коротко ответил я, прикинув, что этот Сенцов скоро умрет очень непростой смертью. Меня взбесить сложно, хотя и возможно, а этот господин умудрился это сделать всего парой фраз. От имени отца он говорит, ушлепок, нашел кому это сказать. А так мы еще немного пообщались, я узнавал, что мне нужно, по оформлению загранпаспорта, ну и остальное. Случайно в беседе проскользнуло, что регистрацией нового дворянина интересовалась канцелярия императора. Это было уже после дуэли, копию оформленных бумаг затребовали, там указаны все особые метки на теле и внешние описания. Мои новые, две родинки, специально для опознания их сделал, ну и внешне похож. В общем, это немного насторожил, но не сильно. Покинув здание дворянского собрания, вернулся в отель. Дальше я чем занялся? Оформлением загранпаспорта, это на неделю, и то я простимулировал кого нужно финансово, и нанял парнишку, описав, что хочу знать, и тот стал собирать информацию, в основном из газет. Тот работал в отеле половым. Нормально, собрал что нужно быстро. Так, тело Руднева пропало, что подняло изрядный переполох, даже жандармы искали. Непонятно какими путями, но вышли на английское посольство. Да и те суетились больше всех, выясняя, Руднев действительно погиб, или это какая уловка, и видимо чем-то навлекли на себя подозрение. До сих пор разбираются. Это ладно, тело мое нашли, обгоревшее, в заброшенном здании. Решили, что англичане от улик избавлялись. По двум наградам опознали, оплавились, но у меня такие были. Я в доме в гробу в парадной форме лежал, когда якобы тело похитили. Награды и сейчас в хранилище, память. Интересно, чей труп был. Хотя неважно, по мне так даже удачно сложилось. Но похороны прошли, у меня теперь могила имеется, причем такая, со склепом. Я посетил, надпись на склепе, что там лежит граф Руднев. Это странно, удивило. Титул мне Николай так и не дал. Бумаги я не видел. Какой граф еще? В доме моем живет сын Руднева, с матушкой своей и братьями, недавно приехали и в наследство вступили. Имение тоже по наследству оформляли. Бюрократия имела место быть, еще идет оформление. Теперь по войне. Японские армии выстояли, у них запасы накоплены были в Корее, и неделю назад подошли английские броненосцы, а теперь уже японские после передачи, под их флагами ходит. Всеми правдами и неправдами те нашли 7 единиц, плюс 3 броненосных крейсера, но это старый хлам, и сняли блокаду с Японии и Кореи. Был бой, линейный, наши потери 2 броненосца, цесаревич и Полтава, и 1 броненосный крейсер Рюрик. Японцы потеряли 1 броненосец и все те 3 броненосных крейсера, их в линию поставили, хлам этот, пока наши азартно их обстреливали, те по новейшим броненосцам били. И Ессен увел уцелевшие корабли во Владивосток, они так побиты, что ремонт будет не один месяц идти. Японцы не преследовали, после боя состояние их кораблей было не лучше. А тылы флота из Артура тот вывез ранее, осада там продолжалась. Генерал Кондратенко ею командовал, я там от предателей все подчистил, надеюсь не наведут его под снаряды японцев, как в каноне было. 5 дней я уже в столице, все выяснил что хотел, не все понравилось. Заодно узнал, почему этот неуважаемый мной господин Синицын так озабочен был отправить меня воевать. Сам рассказал. Потом я его с грузом в полынью Финского залива отправил. Дергался, мычал кляпом, не хотел под лед. Нет, влез в мои дела. Так теперь это личное. А эта бывшая жена Руднева подсуетилась, я так понял, опасалась сильно старшего сына бывшего мужа, что я в наследники пролезу, вот и сговорилась с этим типом. Долго торговались и сошлись в цене. Там, похоже, еще и до постели дошло. А ночная кукушка кого угодно уговорит. Дура баба, то, что старший сын не наследникой быть им не может, прописано в документах, но то и этого, видимо, мало. А на войне всякое может быть. Да и подальше от столицы услать хотела видимое подтверждение измены мужа. Какая измена? По написанной мной ложной биографии, ребенок рожден до ее брака с Рудневым. Может и ее зачистить? Я об этом размышлял, обедая в зале ресторации отеля, когда, и спросив разрешения, напротив меня сел незнакомый мужчина, на вид лет 40. Что важно, тот был во флотском мундире капитана первого ранга. Две награды, видимо, за выслугу, не боевые. И судя по тому, как засуетились половые, быстро его заказ к столику доставив, тот заказал все заранее. Действительно на отца похож. Почти одно лицо, только молодое, сказал тот. Вы еще кто? Прямо спросил я. Да, простите, мы не представлены. Капитан первого ранга Вознесенский, контрразведка флота. Простите, что перебиваю, у вас родственника нет в Артуре. Лейтенант Вознесенский, есть брат младший. Командует миноносцем в первом дивизионе. Знакомы? Да, встречались. Уточнять я не стал, что близко знаком с его братом, но по прошлой жизни, там тот принял под командование трофейный миноносец Абара, да и в этой жизни не раз видел. Сейчас тот уже капитан второго ранга, старший офицер на бывшем Тилботе. Ясно. Так вот, у меня вчера разговор с господином Сенцовым был. Тот сообщил, что вы изъявили желание поступить на флот и отправиться воевать с японцами. Ваш Сенцов намного сумасшедший, эти его бредни я тоже лично слышал, но почему он так решил, до сих пор не понимаю. Пожал я плечами, доедая омлет с овощами, он был на второе. У вас есть боевой опыт службы на вспомогательном крейсере, есть два боевых рейда, 2 месяца побегал по водам Желтого и Японского моря, даже в Северном Тихом океане перехватывали купцов. Ну и что, где служили? Око. Последняя должность рулевой призовой команды. Я ничем не рисковал, Око не вернулась из боевого выхода, часть команды выжила и попала в плен, причем я это видел своими глазами, когда топил бывшего англичанина из отряда Камимуры, а тот успел догнать и утопить русское вооруженное судно. Так что я мало чем рисковал, свидетелей нет, а судно постоянно в море было, вело охоту и досмотры, да и под другим именем я якобы служил. Под настоящими, что дала матушка. И не хотите послужить своей родине? Родине, я вообще-то имею гражданство Французской Республики, пусть и на другое имя. Вы имеете в виду старо-новой родине? Так я уже служил добровольцем, и неплохо, те 2 месяца. По мне так достаточно. И деньги призовые я успел получить. Не скажу, что огромная сумма, но достаточная. Свои вложил и небольшую квартиру в Париже купил, не центр, конечно, но район достойный и до университета идти минут 15. Ладно, вижу, что вы действительно не имеете желания служить. Спрошу прямо, у вашего отца были контакты с корейцами, мы, к сожалению, как ни искали, выйти на них не смогли. Тут я на миг задумался, нужно мне это или нет. Личность старшего Руднева все, закончилась, и я был вполне удовлетворен тем, как все завершилось. Хотя смазанное впечатление неудовлетворения, не дали войну закончить, это есть. Может, закончу под личиной молодого Руднева? Если так, то нужно сначала получить максимально возможную выгоду для себя, профит побольше. Этот коперанг явно не старший в этом деле, послали ко мне, но переговорщик неплохой. Посмотрим, до чего переговоры дойдут. Наемники? Ну да, в курсе. Пару раз Руднев использовал меня как посредника. Нас интересуют эти контакты. Сами знаете, как сложилась ситуация на войне. Паритет получается, а ремонтные мощности у японцев выше, они быстрее восстановят свои корабли. Ваши стремления понятны, только удивляет ваша наглость. Убили Руднева, сделали все, чтобы война пошла так, как идет сейчас, а теперь засуетились, контакты с корейцами вам нужны. Вы считаете, его мы убили, а все на это указывает. Для начала снимать командующего, да еще успешного, во время боевых действий, будет только клинический идиот. А его снять пытались 2 раза. Это прямое предательство, как ни взгляни. Что добивались, то и получили, Побитый флот загнали во Владивосток и блокировали его там. Еще и вызвали Руднева в столицу и тут убили. Вполне в духе заговорщиков. Но это не так, все это череда случайностей. А в дуэли вся вина на вашем отце, сообщил Вознесенский, явно хорошо информированный по этому делу. Контрразведка, неудивительно. Возможно, деталей я не знаю, да и не интересны они мне. Вот и встает вопрос, мне это зачем, и про родину говорить не надо, я вырос во Франции. Перейдем на французский, спросил тот на языке Жюль Верна. Пожалуй, за прошлую жизнь я изучил его в совершенстве, 3 года жил в Париже, так что поймать меня на незнании сложно, пусть попробует. Предлагаю чин мичмана, с внесением в списки морского офицерского корпуса, должность в отделе контрразведки штаба флота, а потом служить дальше без возможности отставки, опыт Руднева есть, он мне не понравился. Бардак у вас на флоте, хотя Руднев и пытался исправить, эту гидру не исправишь, поэтому он и хотел уйти в отставку. Я с ним согласен, не уговорили. ХМ, тот бросил на меня заинтересованный взгляд и спросил прямо, ваше предложение, чин лейтенанта, и должность командира эскадренного миноносца, после войны удовлетворить прошение об отставке, служить я не желаю, какими бы вы помыслами ни пытались на это уговорить, это сложно, чин лейтенанта многое обязывает знать, что у вас со штурманским делом, мой отец многому меня научил, а служба на ОКИ дала толчок, вернувшись в Париж, продолжив учебу, а учусь на инженера судовых машин, 4-й курс. Я также засел за изучение штурманской специальности и за 5 месяцев в полной мере освоил ее, как меня уверяли учителя. Экзамен готов сдать ход сейчас. ХМ удивлен. Я не могу принять такое решение, нужно переговорить с командованием. Вы надолго собираетесь задержаться в столице? Через 3 дня отбываю. Билет на пароход уже купил. Тут я не лукавил. Действительно приобрел билет в одноместную каюту французского грузового парохода. Он сейчас на разгрузке в порту, ледокол проложил путь до причала и уходил через 3 дня в Брест. Все верно. И похоже Каперанг об этом знал, кивнул своим мыслям, видимо слежка была. ХМ, вроде никто не видел, как я этой ночью выкрал Сенцова, пообщался и тело притопил. Коптер не поднимал, снежная буря меня скрыла, поэтому и уверен был, что свидетелей нет. Впрочем, подгадить тот успел, вчера пообщался с представителем контрразведки флота, наболтав лишнего, а мне их интерес не нужен. Хотя, сейчас я передумал, переговорщик из того действительно неплохой, и закончить войну боевым офицером, возможно даже с наградами, это хорошая идея, как по мне. Тем более я отлично отдохнул и молодое тело требует активных действий. Почему бы и не повоевать? Насчет командования миноносцем, начал было Вознесенский. Извините, что прерываю, поясню. Снимать кого с командования не надо, миноносец я добуду у японцев. Просто заплачу корейцам, благо средства появились, тут Рудневу спасибо. Подсказал, как заработать, они и помогут захватить. Я первым и взойду на борт, и стану капитаном. От флота только команда нужна и ввести трофей в списки флота. ХМ, вот как, я это учту. Еще есть вопрос. Та необычная техника, что была у вашего отца, как удалось выяснить, несколько разных, тот не договорил, вопросительно посмотрев на меня, да, в курсе, даже летал на некоторых, интересные штуки, у меня их нет, все у Руднева осталось, и в имении пусто, себе под нос пробормотал тот, вот так открестился я от подозрения и постараюсь больше не светить технику, в остальном мы больше не общались, обед я закончил, поэтому раскланившись покинул такого интересного собеседника, направился на прогулку к набережной. Пурга закончилась, все вокруг белым-бело, а я в солнцезащитных зеркальных очках спокойно гулял. Не так слепило, а то снег такой белый, действительно ослепнуть можно. Солнечные зайчики бегать в глазах будут. Многие из прохожих шли щурясь, чтобы глаза защитить, ну и на меня не без интереса косились, привлекал внимание своим необычным видом. Вот так погулял, поле приема пищи, это полезно, а вот загранпаспорт я не получил в нужный день, на следующий тоже, и в следующий, пришлось сдать билет, писарь, которому я доплатил, мямлил, глаза отводил, в общем явно что-то не так, а то что бланки закончились, это детская отмазка, чую тут работу контрразведки флота, я же их послал, ну да, на следующий день Вознесенский снова в зале ресторации появился, когда я обедал, ну и сообщил, что командование на чин лейтенанта категорически не согласно, только на мичмана. А вот с захватом трофея, это всегда пожалуйста, тут они вполне довольны моим предложением, там за захват глядишь и чин лейтенанта получу, дело такое, по уставу в чине повышается захвативший, только я вот на лейтенанта настроился, поэтому выслушав с вежливым вниманием, я и сказал твердое, нет, согласен отбыть на войну только в чине лейтенанта, и отказался давать контакты корейцев, добавив, что все равно работать ни с кем другим они не будут. Я сын Руднева, со мной будут. И все на этом. Вознесенский еще дважды появлялся, но каждый стоял на своем, а время шло. Тут еще проблемы с выдачей загранпаспорта. Честно скажу, мне было интересно посмотреть, что будет. Могли мне дать лейтенанта? Да без проблем. Но не всем нужно, чтобы Россия победила в этой войне. Да я про заговорщиков. Вот кто-то из их людей и тормозил нашу сделку, отказав в нужном чине. И я ожидал, кто победит, заговорщики или другая сторона. Пока лидируют заговорщики. К слову, я пока в столице находился, немного проредил их ночами. Четверых, но самых таких одиозных. Зачистка продолжалась. А в зоне боевых действий тем временем дела у наших шли не особо хорошо. Японские армии, получив стабильное снабжение, перегруппировались и начали наступление. У Владивостока 31 декабря был потерян Аскольд, с командиром отряда. Вроде бы Рейценштейн попал в плен. В британских газетах это было, наши больше молчали, хотя о трагической гибели Аскольда написали, похоже на сорванную штормом якорную мину налетел. В общем, мне вскоре это все надоело, плюнул уже на загранпаспорт, не так он мне и нужен, хотя деньги с тех, кто их взял, чтобы я его побыстрее получил, обратно вытряс все до копейки. Не хотят выдавать, вертайте взад, а загранпаспорт можете себе оставить, дарю. Тем более как раз Новый год прошел, наступил 1905 год, решил не задерживаться. Как раз утро 3 января было, я стоял на перроне и наблюдал, как носильщик две мои сумки заносит в вагон, билет в вагон первого класса взял, на Москву, когда услышал вопрос за спиной, таким знакомым голосом: «Вы куда-то собрались, Иван Всеволодович?» Мельком обернувшись, я повернулся к Вознесенскому всем корпусом, тот был не один, с двумя офицерами в чинах мичманов, и кивнул, сказав: «Отпуск заканчивается, Сергей Семенович, нужно возвращаться в Париж. Еще стоит переделать мою студенческую учетную запись на новые документы, чтобы диплом на Руднева получить. Тут я врал, в Москве собрался купить билеты до того городка, недалеко от Красноярска, где в прошлой жизни приобрел огурцы с необычным засолом. Все, закончились, еще в прошлой жизни. Ностальгия заиграла, хочу побывать там и докупить. Почти тонна свободного имеется, за счет потраченного топлива, вот и закуплю. И ведь пролетал в тех кроях, даже не вспомнил. А как омолодил тело, так скулы сводит от воспоминай, слюной и схожу. А как же наша договоренность? Какая?» Искренне удивился я. «Вы выставили свои условия, я выставил свои, мы не договорились. Никаких договоренностей у нас нет и быть не может. Что ж, порадую вас. Государь подписал указ, вы приняты добровольцем на флот в чине мичмана. Лейтенанта получите за захват миноносца, если он удастся. Завтра же отбываете во Владивосток, билеты вам приобретены». «Да пошли к черту», я развернулся и двинул к вагону, и тут же развернувшись, наставил ствол нагана на дернувшихся ко мне мичманов. Их явно взяли для силовой поддержки. «Только попробуйте». «Ладно», — сказал Вознесенский, не обращая внимания на суету вокруг. «Оружие в моих руках многие видели, городовых звали. Ваши условия?» Эпилог. Очнувшись, я несколько минут лежал. Состояние тела было непонятным, вроде не ранение, а мне так плохо, что просто держись. Тело ломило, а лежал я на койке, похоже какого-то судна. Первым делом запустил оба хранилища и с трудом сел, свесив ноги. Движение, боль. Отлично, оба хранилища при мне. Дальше, поев из своих запасов, мое новое тело было голодным, и я бы не сказал, что оно молодое, но и не старое, как я попал в Руднево, где-то лет 30. Так вот, похоже, тело разбил ревматизм, для такого молодого мужчины, это странно. Видимо, снова моряк, у них такая проблема общеизвестна. Ну, в ближайшие 2 месяца придется помучиться, пока опцию лечения не запущу, и та не заработает. Хотя есть возможность все быстро решить. Я с трудом сидел на койке и осматривался. Иллюминатор, знакомая работа судовых машин. В каюте еще одна койка, занятая раненым. Есть запах крови и гноя, да и чуть постанывал тот. Ночь, темно, я надел прибор ночного видения, опустив на глаза, и изучил каюту. У двери на плечиках висели два флотских мундира лейтенантов российского императорского флота. Ремни с кортиками. Опять русско-японская, что ли? Едва слышно пробормотал я. Надо сказать, я от этого даже радостное предвкушение испытал. А что, в прошлой жизни дважды на этой войне повоевал, сначала старшим Рудневым, потом и младшим. Тогда, в столице меня все же уговорили, клятвенно заверили, что сразу получу удовлетворение, как подам прошение об отставке. Так что получил чин мичмана, патент действующего офицера, успел построить мундир и отбыл на поезде во Владивосток. К слову, на той станции недалеко от Иркутска, пока проводили регламентные работы с паровозом, до час стояли, закупил что хотел, а те огурчики, взял что было, плюс две бочки с мочеными яблоками, тоже вкуснятина. Дальше добрался до Владивостока, сразу в штаб, был внесен в списки офицерского состава флота, и Ессин лично меня принял, долго изучал, покачивая головой, мол, как на отца похож. ХМ, это да, вон Николай наследник, а от Руднева ничего нет во внешности, и не в мать пошел. Дальше я просто покинул, в первую же ночь после прибытия, Владивосток, направившись творить историю. Мне под росписи деньги выделили на оплату работы корейцам. Взорвал 6 броненосцев у японцев, именно с английскими командами были, заодно разрушив большой док в Сасебо. Захватил большой миноносец, из бывших английских, 4-трубный, на нем и вернулся. Так что подтвердили чин лейтенанта, и дальше служил уже как служил. Наши уже сами разобрались с японцами. Кстати, 3 броненосца и 2 крейсера Англия просто купила у США, и перегнав, от себя передала Японии. Это все, что те могли быстро достать. Но чаша весов снова на нашей стороне. Наши после ремонта вывели корабли и блокировали пути. Снова Корея блокирована была. В октябре 1905 года Япония пошла на переговоры. К моему сожалению, капитуляции не было, но часть территории та потеряла и из Кореи ушла. Мое прошение удовлетворили сразу. Я в отставку вышел капитаном 2-го ранга. А было дело, ночью потопил японский броненосный крейсер, вот и дали за него. Еще на счету имею 3 миноносца, 2 вспомогательных крейсера и бронепалубный крейсер. Тоже самоходными минами их достал. Из наград орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Это за захват миноносца. Потом орден Святого Владимира 4-й степени с мечами, за участие в уничтожении вражеских броненосцев. Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами за бронепалубный крейсер и за миноносцы. За вспомогательные крейсера я ничего не получил. Прокатили с наградой, я там приказ не выполнил, вот и отомстили. Ну и орден Святого Георгия 4-й степени за уничтожение броненосного крейсера. Это в столице решили, в штабе флота мне награду меньше выписали. 4 награды, с ними в отставку и ушел. Дальше спокойно жил, исполнив свою мечту объездить Россию. Не один раз это сделал. Жил, раз в 40 лет меняя личность, не раз в войнах и вооруженных конфликтах участвовал, поддерживал и увеличивал личный боевой опыт в разных родах войск. Да и дальше бы жил, да вот первую ядерную войну пережил, в море был, повезло, а вторую нет. Мадрид тогда испепелило, а я в своем пентхаусе находился. Шансов не было. Снаружи моряки начали переговариваться, на японском, и я только убедился в том, что нахожусь в плену. Убрав прибор и достав из большого хранилища небольшой светильник и зеркало, изучил себя нового в отражении, хватило пары секунд и одного внимательного взгляда, чтобы стало ясно, что я попал в Колчака. А по антуражу вокруг, сейчас 1905 год, скорее всего весна, Артур с данной пленных офицеров перевозит в Нагасаки. Биографию Колчака я читал и в курсе дел, да и повторно почитать можно, но с информацией при мне. Нормально, начальные данные для вживания мне нравятся, теперь по-моему будет, а не как в реальной истории. Буду бить японцев, как сбегу из плена. А что, я прожил больше 200 лет в прошлой жизни, у меня вся техника в большом хранилище обновлена, 2200-х годов выпуска часть, а некоторая из мира космических технологий. Половина загрузки где-то, жаль все не заменил, просто не успел с этим испепеляющим жаром ядерного взрыва, только начал добывать и тут такое. А да, тут я сам создал переносной портал, и копия этого оборудования сейчас в большом хранилище. Основное уже дважды с открытием портала запускал, отправлял добровольцев в разные миры и отслеживал их. С одним мне повезло, в мир с космической цивилизацией попал, натырил техники немного, Главное, есть хирургическая капсула и запас нейросетей с базами знаний. Потом тело приведу в порядок и поставлю сеть подходящую. Почти вся техника на электричестве работает. Только она тщательно перебрана, и даже простые мотодельтапланы я уже не брал. У меня два глайдера, малый и средний, один малый боевой флайер и два аэробайка. Зачем мне мотодельтапланы? Эта техника по несколько махов дает, и дальность какая? Землю облететь без посадок можно. Мой испытуемый на планете очнулся в новом теле, поэтому преобладала наземная техника. Я ему средства выдавал, тот продавал и покупал, что нужно. 50 на 50 мы делили, часть ему, часть мне. Вся техника и оружие, что от Лапина получил, давно истратила ресурс, вот и заменил на более совершенные аналоги, и не жалею. Даже пара боевых дронов есть. Только по медицине всего две медкапсулы было, лечебная, со встроенной опцией диагноста, и хирургическая. Это все, что успел добыть. Реаниматор заказал у своего человека, что в том мире находился, да еще много что, но не успел получить. Да, мне банально и не нужно все это с опцией лечения-то, но главное, сейчас у меня лечебное есть. Чуть позже достану и запущу лечение, а то достали боли от ревматизма, резкого движения сделать не могу. Видать, острое обострение болезни у Колчака случилось. Ничего, потерплю. Жаль, но то мое оборудование в большом хранилище снова на того испытателя не настроишь, его данные были прописаны в моем прошлом оборудовании, что сгорело с моим телом в пентхаусе Мадрида. Видимо, новые испытуемые и поиски миров будут. Ничего, и то, что есть для начала, хватит. Встав, я начал облачаться в форму, пока темно, хочу покинуть борт судна. Дальше по обстоятельствам. И я действительно горел желанием поучаствовать. Много лет прожил, многое передумал, что сделал не так, а как надо было. Мне дали новый шанс, пусть и не начало, почему бы и нет. Отсюда и энергия в теле. Я желал все сделать так, чтобы победа была за Россией, и я это сделаю, а всех, кто будем мешать, к ногтю. Открыв иллюминатор, я высунул руку и достал из большого хранилища разведывательный коптер, отпустив того. Дрон стал подниматься ввысь, я управлял им через коммуникатор. Это такая круглая пластинка, крепится на виске. На зрение рабочий стол выдает, мысленное управление. Это не из мира космических цивилизаций. Нет, на Земле 2200-х сделали. Впрочем, и тот мир, где добыл космические технологии, там тоже Земля была. Заповедник загаженный, просто глубокое будущее. Недавно такие штуки в серию пошли, я купил побольше, так что управление теперь постоянно под контролем, и я мог часть мозга отвлекать на его работу. Удобная штука. Правда, стоит добавить, коммуникатор, он в браслете, застегнул на запястье левой руки, там комп управления, батарея, а на виске это датчик. Он и настраивается на импульсы мозга и на зрение, минут 15. Я пока одевался, каюту осматривал, он и настроился. А коптер этот ранее был приписан к коммуникатору, коды доступа у того были. Использовал его уже в прошлой жизни. Тут просто к новому телу коммуникатор приписал и дальше использую. В общем, таких новинок у меня хватает, а без проведения разведки что-либо планировать сложно. Коптер, поднимаясь на 2-километровую высоту, уже показал, что вокруг происходит. Море пустое, только большое грузовое судно, 1008 тонн водоизмещения, шло по ночному морю в сопровождении 2 дестроеров. Крупные 4-трубные миноносцы шли неподалеку, держа 10 узлов. На палубе судна было видно японских солдат, это их перекличку я слышал, посты менялись. 2 станковых пулемета направлены на грузовые люки судна. Похоже, там основная масса пленных, нижние чины, а офицеров перевозили в немногочленных каютах. Причем, раненых и больных в основном. Горизонт чист, кроме этих 3, никого вокруг. Неплохо, и если раньше я собирался один сбежать, тихо по лестнице, там на аэробайк, и ушел, дальше морской катер, у меня морская душа, как же без катера-то, он тоже из будущего, достану, и можно куда двинуть, а тут своих не брошу. Тем более я подсчитал, что шансы у меня есть. Дальше, надев прибор ПНВ, в обе руки по игольнику, и смог выбраться на палубу по переходам. Всего 3 застрелил, иглы разрывные, 2 солдата на посту охраняли каюты с офицерами, и матрос а тела припрятал. После этого, поменяв оружие на иглострел, на вал похоже винтовка внешняя, но новейшее оружие, почти постностью глушился звук выстрела, и не пули там, а иглы, разного типа. Есть и бронебойные, есть и разрывные. Последними и работал, быстро перенося огонь с одной цели на другую. Сначала пулеметчиков снял, потом часовых выбивал и патрули. Около 30 солдат на палубе было, те и не поняли, что их убивают. Ночь и тишина скрыли мои действия. Вскрики были, но до поднятия тревоги не дошло. Повезло, вот честно повезло. Я еще и группу управления судном, что в рубке находилось, уничтожил. Из нее, к слову, по солдатам и стрелял. Можно было боевого дроида использовать, без своих адских мучений, не отрицаю, но и о бесшумности можно тогда забыть. Дальше открыл обе крышки грузового люка и, сообщив, кто я, велел солдатам, самым опытным, подниматься и вооружаться за счет японцев, унтерам принимать командование, формировать боевые группы, пулеметчикам сформировать расчеты и к пулеметам, десяток солдат с унтером к каютам, чтобы офицеров под охрану взяли, до боя дойдет с теми, кто спал в подобии казармы, то мало ли туда прорвутся. Сам же, подойдя к борту, под начавшиеся звуки перестрелки, шел штурм казармы, положив на плечо ручную противотанковую ракетную пусковую, и пустил первую ракету, выбросив пустой тубус за борт, они одноразовые, почти сразу пустил вторую. Как раз ночь превратилась в день, целился в минный аппарат, в него и попал, мина сдетонировала, уничтожив миноносец. Так же и со вторым было, ракеты были с самонаведением, не промахнешься. Дальше пошла зачистка судна, почти два десятка солдат только убитыми потерял, но живых японцев на судне не осталось. Я уже вычислил, где мы шли, и повернул штурвал, в сторону корейских проливов, до них недалеко, за ночь пройдем и утром уже будем в Японском море, и дал полный ход, 15 узлов всего, команда сформирована, кочегары тоже, трупы японцев за борт, у меня 5 офицеров под командованием, я один моряк, те, кто могли ходить, в большинстве на борту раненые были, и вот так мы направились во Владивосток. Да, был конец марта, офицерам дал задание сформировать из бывших пленных роты, поставить унтер-офицеров, пусть наведут порядок, на камбузе начать готовить первые блюда, коки тоже нашлись, даже 2 армейских повара было, помогут. Я же сидел в рубке управления судном, оно шло, погасив всех ходовые огни, вот рассчитывая наши координаты и прокладывая курс, размышлял. Да уж, с этим ревматизмом я не боец, чуть не криком кричал от отдачи, пока стрелял, но справился. А до запуска опции лечения далеко, поэтому буду использовать лечебную капсулу. В ручном режиме смогу, я базы знаний врача в прошлом теле до 4 ранга изучил, жаль, до 5 не успел, знаю, что делать. Рожественский эскадру свою на убой ведет, скоро бои, это что, я не поучаствую, вот и прикидывал все. Поэтому, передав управление вахтенному из кондукторов, военных моряков на борту с 2 сотни, и с 1/2 сотни из гражданских, призванных, я ушел в каюту капитана, которую занял, личные вещи Колчака уже перенесли, дверь заблокировал, боевого дрона на охране поставил, и на свободном месте, в центре каюты поставил лечебную капсулу на станине, пришлось часть мебели убрать в хранилище, мешали, мини-реактор достал, все подключил, и голышом в капсулу, запустив диагност сначала, усредненная проверка, 15 минут, потом выбрался и изучил результаты, да, запустил себя Колчак, мне тут лечиться 6 часов, пока на 2 лягу, потом встану и гляну через оптику коптера, что вокруг происходит, проведу судно через проливы, и еще 2 часа в капсулу, так и буду ложиться, пока тело в полный порядок не приведу, это по болезни, до идеала, а когда сеть ставить можно, то там еще 7 часов в капсуле полежать придется. Капсула 3-го поколения, устаревшая, несколько дел разом делать не может. Это хирургическая 5-го, куда лучше. Я эту лечебную только и взял, потому что новая, ресурс не потрачен. С газрезерва порадовали по уцененной цене. Вот так поменял на нужные медкартриджи, те марки, что требуются. Снова приклеил к виску датчик, проверил коптером обстановку вокруг, порядок, и лег на 2 часа, сразу начав лечение. Надеюсь, пока до Владивостока дойдем, все успею сделать. Может быть, даже и сеть поставлю, ученого. У меня она всего 1 и осталась, было 2. Но 2-я стояла на старом теле, что испепелило ядерным взрывом. В общем, буду воевать, после войны привычно в отставку, и жить как жил. Знаете, какую жизнь живу, и мне это не приелось. Я всегда себе интересное занятие находил, что меня увлекало, и я не уставал от жизни. Не думаю, что и тут что-то изменится. В общем, повоюем. Знаете что, когда капсула пробудила, состояние отличное, летать хотелось, и это после первой процедуры лечения, собрался, оделся, прибрав капсулу, реакторы дрона, датчик на висок, и осмотрелся вокруг. Мы почти к проливам подошли, и опа, на горизонте корабль, скоро пересечет наш курс. Это броненосный крейсер таки оказался, судя по курсу на Сасебо шел. А у меня все есть для захвата, и 200 моряков. Это судно с бывшими пленными и гражданские доведут. А почему и нет? На глайдере слетаю, ночь темная, скроет, на японский корабль боевых дронов сброшу, с приказом уничтожить всех живых не повреждая корабль, вернусь обратно, дальше подойду на судне, и прижавшись бортом к крейсеру, первым на палубу ступлю, и возьму его. Дальше крейсер и захваченное судно во Владивосток. Отличный план, работаем. Я люблю тебя, жизнь. Хотя в моем случае тут правильнее сказать, я люблю вас, жизни. Интересно, что в следующих будет. А, узнаю, нужно только подождать. А ждать я умею. Да и тут мне очень интересно. Конец книги.